Глава 7. Главное не сдаваться. Утром я позвонила Кате. «Привет», — печально сказала я. «Думаю, мне надо увольняться». На том конце провода поперхнулись и долго-долго кашляли. «Ты ёбу дала!» Наконец прохрипела в трубку Катя. «С какого перепугу? Тебя еще даже не устроили толком». «Это из-за Макса», — вздохнула я. «Поверь, там все очень и очень сложно». «Он тебя увольняет?» «Нет, но...» «Ну вот и не пизди тогда. Поднимай свою жопку, тащи ее в офис, а там уже нормально поговорим. Не придешь, прибью». «Как понял, прием». «Понял», — мрачно ответила я. «У моей начальницы не забалуешь. Яйца у нее такие, что некоторым мужикам и не снились». В офисе я выложила Кате все как на духу и даже почти не плакала. «Хуяси!» Ёмко выдала она и потянулась за пачкой сигарет, заныканной в горшке с искусственным цветком. «Катя, тебе нельзя!» «Нельзя!» Покладисто согласилась она, достала сигарету, помяла ее пальцами, понюхала и со вздохом убрала обратно. «Так значит, ты ему не родственница?» «Нет». «Странно. Я думала, племянница какая-нибудь. Ну, не притаскивает Макс людей с улицы. Вот поверь мне». «Может, я талантливая?» Нахально предположила я. «Не настолько». Тут же обрубила мне крылья Катя. «Толк с тебя будет, но со временем. А пока еще пахать и пахать». «Я понимаю». Вздохнула я. Помолчала и жалобно спросила. «Кать, скажи, у меня совсем нет шанса с ним. Ни малюсенького». «Лика, ну вот ты, конечно, пиздец ходячий, а не девочка. Нашла, блин, в кого втюриться. Но какие могут быть шансы, головой-то подумай. Во-первых, нахрен ты ему сдалась такая зеленая и сопливая. А во-вторых...» Катя вдруг посерьёзнела. «А во-вторых, Макс не из тех, кто заводит отношения». «А Карина? Я же сама видела». «Ну, трахает он ее, и что, это теперь отношения? Он периодически с кем-то спит, но к себе не подпускает. Даже домой не зовет. И что-то такое прозвучало в Катином голосе, что я поняла. Знает она об этом не из сплетен. Вернее, не только из них. «У тебя с ним было что-то?» — хрипло спросила я. «Было». Не стала скрывать Катя. «Эй, Лика, держи себя в руках, а то у тебя сейчас взгляд такой, что мне аж страшно. Это давно было, я только на работу устроилась. 7 назад или 8. Ну, переспали мы пару раз. Я вначале думала, что это во что-то выльется, но нет, без шансов. Мы с Максом быстро это все перевели в дружбу, и я, если честно, очень этому рада. Друг он отличный, начальник золотой, продюсер от бога. Но, блин, жить с ним нереально, мне кажется. Он же был женат». «Был. 20 с лихуем лет назад. И с тех пор, как жена умерла, никого к себе не подпускает. В плане души я имею в виду. Для поебаться у него все время кто-то есть. Это обычно кто-то с работы». «Нет», — подумав, сказала Катя. «Я бы сказала, что это скорее редкость. Ну вот я была, но это не считается. Потом как-то актриса одна была. И вот Карина». Но Карина долго своего добивалась. Она тут такие круги вокруг Макса наворачивала, ты бы видела. И пироги ему свои национальные таскала, и титьками трясла, и улыбалась. Постоянно в его кабинете терлась. Каждый, блин, листочек сценария таскала к нему на утверждение. «Ненавижу ее», — прошептала я, потому что меня снова скрутило дикой злой ревностью. Кажется, я на самом деле могла бы сейчас пойти и расцарапать ей лицо в кровь. «Ох, ебать, какие страсти!» — закатила глаза моя начальница. «Можно подумать, Карина вся такая сучка взяла и окрутила Макса. Но Макс-то тоже был не против. Или думаешь, у него случайно это вышло? Шел, споткнулся и упал на Карину хуем?» «Катя! А что Катя? Я 34 года, Катя. Лика, ну не будь ребенком, включи мозги. Как будто если бы не было Карины, Макс прилетел бы к тебе на крыльях любви. Да он просто нашел бы себе другую временную бабу, вот и все. Думаешь, Карина долго протянет на посту любовницы? Я бы сказала, максимум до лета. или даже меньше. Она очень навязчивая, Макс быстро с ней заебётся. И тогда я смогу... Я с безумной надеждой уставилась на Катю. И тогда у меня появится шанс, да? Дура. Схватилась она за голову. Неужели и я такая была в 20 лет? Лика, ещё раз, для тупых. Самое большее, что ты можешь получить от Макса, кратковременный секс. Всё. На большее он не способен. Но Карине это норм, она циничная, тёртая баба, дважды разведённая и сыном-подростком. А вот ты юная, влюблённая дурочка. И в придачу к постельным приключениям ты получишь разбитое сердце и розовые очки с стёклами внутрь. Поверь, оно тебе не надо. Не надо. Эхом отозвалась я, а про себя сказала. Надо. Мне надо всё, что угодно, если это будет с ним. Вот и умница. Облегчённо вздохнула Катя. А теперь давай за работу. Ты всех актёров улиц обзвонила? Все подтвердили участие? Да, все. Вот список я галочками отмечала. Отлично, умница. А теперь смотри, что надо сделать. Кать. М? А с ним мне теперь как общаться? Спросила я, нервно теребя край свитера. Ну, с Максом. Я ведь ему во всём призналась. Забей. Легкомысленно отмахнулась она. Он сегодня уже и не вспомнит о твоих откровениях. Думаешь, ты первая, кто ему в любви признаётся? Нет, не первая. Пробормотала я. Ну вот и всё. Смотри, вот список тех, кто задействован завтра в сцене. С ними тоже надо связаться. А ещё надо тебе сходить к Солнцевой. Это режиссёр проекта. И показать, кого мы с тобой вчера выбрали. У неё кабинет на 4-м этаже. Придёшь и скажешь, что мы... Я Катю слушала и не слушала одновременно. Информация текла в мозг и даже как-то успевала обрабатываться, но все мысли были про Макса. Про Максима Владимировича, будь он неладен. Я не уверена, что он и правда так быстро обо мне забудет. Не сможет. Между нами было что-то неясное, но очень сильное. Больше, чем просто интерес. Больше, чем просто физическое желание. Ну а если всё же Макс забудет или сделает вид, что забыл, я напомню. Мне не трудно. Мы сталкивались с Максом в коридорах. Он заходил к нам в кабинет. Я относила ему анкеты актёров. Встреч на студии избежать было невозможно. И каждый раз я улыбалась, здоровалась и смотрела ему в глаза. А он этот взгляд отводил. Прятал. Бросал короткое «Привет» и шёл дальше. Всё кончилось. Больше меня не предлагали подвезти до дома, не звали на обед, не смотрели с жадным, трепетным вниманием, и в какой-то момент я и правда начала думать, что Максу всё равно. Ну вот так вышло. Сначала обратил внимание, помог, а потом потерял интерес. Как сердобольный прохожий, который, подобрав бездомного щенка и найдя ему новый дом, довольно быстро забывает о нём. Своих проблем хватает. Вот и я для Макса оказалась таким же щенком, которого он подманил к себе, приласкал, а к себе не взял. Просто пристроил в хорошие руки. Видимо, породой не вышло. От всего этого натурально хотелось выть, и я бы так и делала, если бы не моя новая работа, которая сжирала всё время все силы и все до единой нервные клетки. Зато почти не давала страдать, ведь у нас всё время что-то случалось. Всё время. И как хорошо, что это было не первое моё рабочее место, потому что все навыки, полученные мной на прошлых работах, пригождались только в путь. Как бывший секретарь я лихо разбиралась в бесчисленных бумажках и письмах, как бывший бармен я сохраняла нейтрально сочувствующее выражение лица во время скандалов и разборок и молча приносила всем кофе, а как бывшая няня носилась с этими сраными артистами, словно мамочка, только что сопли не подтирала. «Лика, светочей моих!» Почти пел мне в трубку Вениамин Егорович, утверждённый на роль папы главного героя. «Завтра приеду к вам с 2 до 3. Успеете меня отснять? И кофейку мне сделаете, душа моя? Он у вас такой ароматный получается». «Ага, это потому что пачка этих зёрен стоит 1,5 косаря». Мрачно думала я. «А о стоимости нашей кофемашины вам вообще думать вредно. В вашем-то возрасте». «Вениамин Егорович, дорогой мой», — терпеливо говорила я, мысленно перемежая 3-этажным матом каждое слово. Я вам 100 раз говорила, что съемочный день по договору длится 12 часов, поэтому мы ждем вас завтра в 9 утра. И заняты вы будете до 9 вечера. Но если вас снимут быстрее, то, конечно, отпустят домой пораньше, и денег за эти часы вычитать не будут. Но у меня репетиция, милая моя. Удивленно басил заслуженный артист. До часу дня. Андреевский ставит у нас Шекспира, так что никак не могу быть раньше, извините покорно. Но приеду к 2 и отработаю в лучшем виде, не сомневайтесь. Блять, вот просто блять. Теперь я прямо очень поняла, почему Катя не любила работать с театральными актерами. Особенно с такими, которые артисты с большой буквы, которые привыкли, что в театре под них все подстраиваются. Но здесь вам не тут. В кино съемочная группа ждать никого не будет. Время – деньги. В самом буквальном смысле этого слова. Я еще 5 минут ласково поуговаривала Вениамина Егоровича как-то решить этот вопрос, а не ставить нас перед фактом. Но толку от этого не было. Он был убежден, что Шекспир – это важно, а наш сериальчик, который платит ему хорошие деньги, между прочим, может и подождать. Что ж, на актерский я тоже не зря подавала документы. Кое-какие навыки у меня имелись. Скопировав командный голос Кати и ее интонации злого прапора, я коротко и внятно обрисовала нашему заслуженному, что и как он нам должен по договору. А если не хочет выполнять эти условия, то наше соглашение расторгаем, предоплату забираем, а на его роль я найду другого актера вот прямо сейчас. У меня тут очередь перед окнами уже выстроилась. Вениамин Егорович, к счастью, капитулировал. Я мысленно нарисовала на своем фюзеляже еще одну звездочку, ласково с ним попрощалась и оторвала, наконец, от ноющего уха телефон. Прикрыла уставшие глаза, откинулась на спинку стула и вдруг услышала сзади отчетливые аплодисменты. Обернулась. На пороге был Макс. Стоял в дверном проеме, занимая его почти целиком своими широкими плечами, и хлопал. «Это было впечатляюще, поздравляю», — сказал он сдержанно, но его золотые глаза улыбались. «Катя может тобой гордиться». «А ты?» — хрипло спросила я. «И я». Не стал отпираться Макс, а потом вдруг провокационно усмехнулся. «Интересно, что бы ты сказала Славке, если бы этот Егорыч отказался? Славка ведь хочет снимать только его, фактура ему подходит 100%. Он бы не отказался», — уверенно сказала я, хотя сама 5 минут назад умирала от страха, что именно это и произойдет. «У меня чуйка». «У тебя здоровая молодая наглость», — поправил меня Макс с еле заметной улыбкой. «Но в твоей работе это скорее плюс. А где Катя?» Я растерялась, потому что не ожидала, что он так быстро свернет наш разговор. Она на кастинг ушла. Вроде бы. «Пусть наберет меня, как придет», — бросил Макс уже совсем другим, продюсерско-начальственным тоном, и ушел. Я быстро вскочила, подбежала к зеркалу и едва не застонала от досады. Ну, конечно. Как его могло заинтересовать такое убожество, как сегодняшняя я? На голове гнездо. Под глазами синяки, косметики ноль, губы обкусаны, а еще ухо все красное от телефона и торчит. Никогда не замечала, что у меня так ужасно торчат уши. И глаза маленькие, и ресницы короткие. Не то что у Карины. Она своими ресницами при желании могла бы пол подметать. Мой сеанс самоуничтожения прервала залетевшая в кабинет Катя. «Чего это ты к зеркалу прилипла?» Фыркнув, поинтересовалась она. «Страдаю от собственного несовершенства. Этим, пожалуйста, занимайся в свободное от работы время. А сейчас выведи мне списки всех, кто завтра будет на улицах, и отдай на проходную». «Окей», — пробормотала я, приглаживая волосы руками и поворачиваясь более выгодным боком. «Ничего, вот завтра вечером я накрашусь, причешусь, красиво оденусь, тогда и посмотрим, кто кого». «Лика!» — предупреждающе повысила голос Катя. Она была убеждена, что мне не стоит завтра идти на наш 8-мартовский корпоратив, потому что я могу там сорваться и натворить глупостей. «Я же тебе объясняла, что не имеет смысла. Тебя Макс искал, кстати», — удачно вспомнила я. «Что-то срочное». «Потом тогда договорим», — пригрозила Катя. «Не думай, что я забуду». но договорить времени не нашлось. К счастью, Катя мне позвонила уже утром следующего дня, злая, как шершень, потому что у нее внезапно началась ангина, и муж ее ни на какую работу, конечно, не отпустил. «Лика», — просипела она, — «не ходи ты на этот ёбаный корпоратив». «Катя, не переживай, все будет хорошо». «Твою же мать, ты все-таки идешь, да? Тогда я тебя прошу, буквально на коленях умоляю, будь там умницей, ладно? Я надеюсь на твое благоразумие». «Надейся», — сочувственно подумала я. Подошла к шкафу и вытащила оттуда свое самое блядское платье, чулки и каблуки.